Этот послушный, усердный, настойчивый, педантичный, изощренный исполнитель воли Сталина несет особо большую ответственность за деформации законности, за превращение насилия в решающий инструмент власти. На печально известном февральско-мартовском пленуме ЦК ВКПБ в 1937 году Молотов сделал доклад «Уроки вредительства, диверсии и шпионажа японо-немецко-троцкистских агентов». Все содержание доклада было подобно призыву к социальному погрому. Вчерашние колебания неустойчивых коммунистов перешли уже в акты вредительства, диверсии и шпионажа по сговору с фашистами. В их угоду мы обязаны ответить ударом на удар, громить везде на своем пути отряды этих лазутчиков и подрывников из лагеря фашизма. Мы должны торопиться доделать это дело, не откладывая его и не проявляя колебаний. И он не колебался. В июне этого же года один из доносчиков, ведь был призыв доделать это дело, и он не был брошен в пустоту, написал Сталину, что ответственный работник совнаркома, старый большевик Ломов, якобы был близок с Рыковым и Бухариным. Сталин начертал наискосок товарищу Молотову. Как быть? Ответ не заставил себя ждать и был немногословным. За немедленный арест этой сволочи Ломова. В. Молотов. Судьба человека была решена. Арест, зверские допросы, скорый приговор, расстрел. Член партии с 1903 года. Делегат исторической апрельской конференции, член ЦИК СССР, как и многие тысячи честных большевиков, росчерком пера был зачислен во враги народа. Именно Молотов давал прямые санкции на арест первого секретаря Свердловского обкома Кабакова, наркома легкой промышленности Уханова, председателя Дальневосточного краисполкома Крутого и многих-многих других товарищей. При прямом соучастии Молотова из 28 народных комиссаров Совнаркома, который он возглавлял, больше половины были репрессированы. Для Сталина это был очень удобный человек, с полуслова понимавший намерения вождя и обладавший колоссальной работоспособностью. Сталин, что делал очень редко, не раз в присутствии других членов Политбюро, отмечал рвение Молотова. Когда тому в марте 1940 года исполнилось 50 лет, Сталин распорядился, чтобы Пермь стала городом Молотовым, хотя на карте Отечества уже был не один десяток городков, поселков, колхозов, совхозов, носящих это имя. В 30-е годы вокруг Сталина теоретиков не осталось. Большим теоретиком был, естественно, сам генсек, но иногда он снисходил до того, что позволял и некоторым из своих сподвижников, прежде всего Молотову, проявить себя в теоретических изысках. В одном из писем Сталину Адорацкий попросил вождя написать в готовящуюся ком Академии философскую энциклопедию статьи о стратегии и тактике ленинизма и обучении ленинизма о социалистическом строительстве. Сталин наложил на письме резолюцию. Товарищу Адорацкому. Страшно занят практическими делами и никак не могу исполнить вашу просьбу. Попробуйте обратиться к Молотову. Он в отпуску, и, возможно, у него найдется свободное время. С комприветом и Сталин. Конечно, Молотов не был теоретиком. Но на фоне сталинских соратников Ворошилова, Кагановича, Андреева и других выглядел предпочтительнее.